Глава 20. Темпест. Несколько раз моргнув и разинув рот, Темпест безмолвно уставилась на короля. Он приподнял бровь. Должно быть, Темпест ослышалась. «Что-то не так, миледи?» — спросил он. «Сладкий яд, он серьезно?» Девушка не могла отойти от шока. Недели, проведенные среди лжецов и воров, не прошли даром. Темпест сделала реверанс, движение вышло неловким из-за брюк. «Это большая честь для меня, сир, честное слово, но мне...» «Стоит с осторожностью отнестись к этому предложению, каким бы замечательным оно ни казалось». «О-о-о!» — протянул Дестин. «О, звезды, как отказать ему так, чтобы он не лишил ее всего самого дорогого? Оскорбленные короли не славились своим милосердием. Видите ли, я боюсь, что меня, гончую, будут осуждать за романтические отношения с королем», — начала она. «Вы должны понимать, как это выглядит, ваше величество. Первая женщина-гончая, за плечами которой всего несколько месяцев миссий, она уже входит в военный совет, а теперь еще и помолвлена с королем. Ситуация может оказаться неблагоприятной для вашей репутации, а мне бы совершенно не хотелось навлечь осуждение на корону». Склонив голову, девушка уставилась на служащий украшением коврик под ботинками. «В этом нет необходимости, моя дорогая». Она сильно зажмурилась и изобразила на лице нечто похожее на настоящую улыбку. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть он поверит». Темпест открыла глаза и выпрямилась. «Я стараюсь быть с вами абсолютно честной». «Наглая ложь. Я солгу, если не скажу, что моей репутации одной из ваших верных гончих это тоже навредит. Я живу, чтобы служить вам, мой король». Выражение лица короля смягчилось, и он понимающе кивнул. «Конечно», — сказал он, — «я так разволновался, когда просил твоей руки, что даже не подумал о том, как мое предложение может повлиять на тебя». Мужчина протянул руку и провел пальцем по ее щеке. «Должен признать, прошло много времени с тех пор, как я обращал внимание на чьи-либо пожелания. За исключением моих советников, конечно же». «Конечно же». Король опустил ладонь и провел ею по предплечью девушки. От его прикосновения по коже побежали мурашки. Легкая улыбка заиграла на губах Дестина. «Как король, я наделен определенными привилегиями. В них обычно входят женщины». Темпест почти соединила брови на переносице, но сумела удержать маску на месте. «Женщины — не собственность, которой можно распоряжаться по желанию». Дестин подошел ближе и коснулся пальцами выбившейся пряди волос у виска. «Я говорю тебе это не для того, чтобы вызвать ревность или злость. Я хочу честности между нами. Я не молодой человек, который порхает от женщины к женщине, не зная им цены». Он улыбнулся, и по спине Темпест побежали мурашки. Нечто хищное мелькнуло на лице короля. «Я осознаю, к чему именно оказался близок, и так просто тебя не отпущу, дорогая». При попытке сделать вдох в горле встал ком ужаса. Дестину никто не смел возразить, и он это знал. Король мог делать все, что только заблагорассудится, без каких-либо последствий. «Ты какая-то бледная», — пробормотал он. «У меня бледная кожа», — прошептала она. «Адское пламя. Перед глазами замелькали точки. Она может прямо здесь упасть в обморок. Дыши». Дестин усмехнулся и провел тыльной стороной пальцев по щеке Темпест. «Прости, что поставил тебя в такое положение», — продолжил он, а затем взял ее руки в свои. «Не торопись и хорошенько обдумай мое предложение. Столько времени, сколько тебе нужно. Хотя, надеюсь, что ждать придется не слишком долго. Но ты стоишь того, так что я с радостью справлюсь со своим нетерпением, если это поможет тебе лучше отнестись к нашей помолвке». Темпест кивнула, чувствуя тяжесть в голове. «Вы слишком милостивы, Ваше Величество», — сказала она, и слова показались пеплом на языке. «Спасибо, что приняли во внимание мои переживания». Помолчав, она осторожно высвободила руки. «Не хочу показаться неблагодарной, милорд, но я много времени провела в дороге». «Конечно», — пробормотал Дестин. «Снова мое нетерпение. Ты только что вернулась в Доте, правда ведь? Должно быть, очень устала». Ха, как будто он не знал наверняка время ее прибытия. Все больше игр, смертельно опасных. С благодарностью улыбнувшись, она опустила плечи, почувствовав самую настоящую усталость. «Так и есть. Я рассмотрю ваше предложение. Доброго вечера». Король склонился ближе, и Темпест напряглась, когда ее волос коснулся поцелуй. Дыхание мужчины обдало висок. «Спокойной ночи, дорогая. Скоро увидимся». Девушка отстранилась. На деревянных ногах она покинула покои короля. Как в тумане выбралась из дворца. Зимняя ночь покусывала щеки и уши по пути к казармам. Слова чертова короля снова и снова крутились в голове. И о чем он только думал? Жениться на ней. Она вошла в казарму и обнаружила, что большинство гончих спят, за исключением одного. Максим приподнял голову с подушки и указал на поднос в изножье ее кровати. «Осталось немного тушеного мяса и хлеб». Темпест покачала головой. Если сейчас поесть, то ее просто вырвет. Пальцы дрожали, пока она стягивала с плеч плащ. «В чем дело, девочка?» — спросил Максим, усаживаясь на кровати. Темпа покачала головой. «Как можно такое объяснить?» Девушка забралась в постель и натянула на плечи одеяло. Дядя наблюдал за ней, считающейся в глазах тревогой. «Он что-то с тобой сделал?» Его слова прозвучали приглушенно. «Нет», — прошептала она. «Я переживаю». «Я тоже». Темпест закрыла глаза, дрожа всем телом. «Еще долго она не сможет уснуть». «Будь внимательнее, Темпест!» — крикнул Мадрид, шлепнув ее по спине острием деревянного меча. «Третий раз за утро. Сосредоточься, хватит витать в облаках. Ты уже трижды могла умереть». Сдрогнув от удара, девушка выпрямилась и расправила плечи. Билась она сегодня, на удивление, плохо. Сделав глоток воды из бурдюка, Темпест вытерла рот тыльной стороной ладони. Нечасто выпадала возможность сразиться с главой гончих даже на тренировках, и такой шанс растрачивался впустую, потому что в голове Темпест роились тысячи мыслей. Это было решительно не свойственно юной гончей. «Прекрати оправдываться, работай усерднее». Она виновато склонила голову перед Мадридом. «Извини», — пробормотала Темпест и, быстро поклонившись, под любопытными взглядами покинул ринг. Существовало ли на свете место, где она еще не выставила себя на посмешище? Темпест забрала из казармы плащ. На коже остыл пот. Нужно время, чтобы все обдумать, побыть одной. Дима и Максим перешептывались все утро. Они загонят ее в угол. Это лишь вопрос времени. Она накинула капюшон на волосы и побрела по оживленным улицам, не привлекая к себе внимания. Доте не из тех городов, где можно по-настоящему побыть в одиночестве. Всегда кто-то наблюдал, кто-то сплетничал, а в темных переулках заключались подпольные сделки, на которые ни в коем случае нельзя наткнуться. Пока мысли оставались при Темпест, никто не мог использовать их против нее. Шут способен превращаться в совершенно другого человека. Можно ли говорить с уверенностью, что не существует тех, кто читает мысли? Вздрогнув от неприятного предположения, Темпест оглядела здание вокруг, выбрав одно многообещающее. Достаточно высокое, чтобы сбежать от драки. Темпест вскарабкалась по кирпичной стене, подтянула ноги и поджала их, добравшись до заснеженной крыши. Девушка спряталась за дымоходом, чтобы остаться незамеченной. Стряхнув снег с черепицы, Темпест села. Холод от глиняной поверхности просачивался сквозь одежду. Девушка повозилась с плащом, пока не стало почти тепло и уютно. Почти. Причиной дискомфорта стало вовсе не морозное утро. Причиной стали секреты, которые она хранила. Слишком много секретов. Из-за одного из них тебя убьют. Король хочет заполучить ее ответ как можно скорее. Засунув руки под мышки, Темпест рассматривала облачное небо. Лучи слабого зимнего солнца пробивались тут и там над огромным городом. Сгорбившись, она уткнулась лбом в колени. Несколько дней назад девушка задалась вопросом, есть ли какой-нибудь способ, которым она может смягчить напряжение между Хеймсери и Талагой, не унижая себя необходимостью объединяться с Шутом и Темным двором. И вот перед ней лежал ответ. Есть возможность стать королевой. Королевой Хеймсери. Положение, дарующее некоторую защиту, если Темпест бросит вызов Дестину. Способ добиться перемен в их королевстве. План Шута рассматривал отстранение короля от власти, но на этом все заканчивалось. В его окружении не было никого, кто мог бы взойти на трон. Его анархия поставит королевство на колени и принесет еще больше неприятностей, сделает Хеймсери уязвимой для врагов. Подняв голову, девушка посмотрела в сторону южных портов, в направлении Хинтерленда. Монархи там правили так же плохо, если не хуже, а это значило, что нужно установить баланс сил с уже существующим королевством. «Ты просто лесная девчонка». «Нет», — прошептала она, — «я первая гончая. Я смогу это сделать, если захочу». «Жизнь...» В качестве королевы консорта будет нелегкой, но Темпест никогда не искала легких путей. Вопрос, который беспокоил ее больше всего, заключался в том, почему он предложил выйти за него замуж. Ее семья не отличалась знатностью или богатством. Репутацией респектабельной женщины Темпест похвастаться не могла, благодаря жизни и воспитанию среди мужчин. Черт возьми, ее брюки и острый язычок заставили не одну придворную даму упасть в обморок от шока. «Он хочет заполучить тебя из-за гончих, королева-воительница!» Губы сжались в тонкую линию. «Может, Темпа и молода, но не глупа. В игре королей и шутов она считалась пешкой. Ты могла бы стать чем-то гораздо большим». Темпест взглянула на свои ладони. Придется проявить хитрость. И тем не менее брак с Дестином имел множество плюсов. Ходили слухи о том, как умерла его предыдущая жена. Девушка ни на секунду не сомневалась в том, что этот человек способен на убийство. Если она примет его предложение, ее жизнь всегда будет в опасности. Но не сейчас. С самого рождения смерть наложила на Темпест отпечаток. Жизнь гончей превращалась в азартную игру каждый раз, когда она выходила из казарм. Она вздохнула и обхватила колени руками, прижавшись к ним щекой. «Тебе придется переспать с монстром», — желудок скрутило. Мысль о том, что запятнанные кровью руки будут скользить по ее телу, вызывала тошноту. Что важнее, немного потерпеть в постели? Или спасти тысячи людей, умирающих из-за тирании. Одинокая слезинка скатилась по щеке. Темпест никогда не представляла себя замужем и никогда не представляла жизнь такой, как сейчас. Девушка закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Как только она спустится с крыши, все изменится. От принятого решения никуда не деться. Как королеве, тебе понадобятся союзники. Гончие станут ее величайшим оружием. Она одна из них. Они этого не забудут. А талаганцы? Многие из них ей нравились. Некоторым из них она доверяла, даже Брайну, поначалу желавшему ей смерти, но заключившему перемирие. Они зауважали друг друга благодаря совместным тренировкам. Радикально ли это полагать, что некоторые из них могут присоединиться к ней, стань она королевой? Они стали бы необходимыми союзниками, теми, кто мог передвигаться по стране и выполнять ее приказы без ведома короля. Конечно, это рискованно, крайне рискованно. На кону будет стоять не только жизнь Темпест, если она действительно решится. Девушка не могла бездействовать, в то время как невинные страдали и умирали. Если Шут и Дестин планируют использовать ее, она позволит им, при этом накапливая собственную мощь. «Пожалуйста, позволь мне принимать мудрые решения», — пробормотала Темпест, и ее тихую молитву унес ветерок. С неба начали падать легкие снежинки, и девушка встала, устремив взгляд на дворец вдалеке. «Ты начал, но я закончу». Темпест прошла через парадный вход во дворец, чувствуя себя одновременно оцепеневшей и взвинченной до предела. Она стряхнула снег с волос и плаща. «Миледи», — служанка тут же присела в реверансе, — «я пришла, чтобы увидеть короля», — сказала Темпест. «Сюда, он ожидает вас». Вены сковал лед, и она сжала кулаки, борясь со страхом. «Он всего лишь мужчина. Тот, которым она собиралась манипулировать ради получения желаемого». Они завернули за угол, и служанка резко остановилась, увидев короля. Служанка поклонилась и отошла в сторону. Сердце Темпест бешено заколотилось, но она вздернула подбородок. Страх не сковывал ее движений, он разжег в ней жажду борьбы. Король Дестин вопросительно посмотрел на нее. «Что-то случилось? Темпест?» «Да. Да, я принимаю ваше предложение. Я выйду за вас замуж», — сказала Темпест. Слова слетели с губ, словно говорила не она. Вот и все. Ее судьба решена.